Начали сборку основной жилой палатки. Выбрали для нее хорошее место с таким расчетом, чтобы уже не переносить этой палатки до окончания нашей работы на полюсе. Надули резиновые подушки для пола и покрыли их шкурами. Так будет теплее ногам. 29 мая. Все наше внимание теперь сосредоточено на поисках по радио самолета Мазурука. Где он? На самолете Мазурука находится наша гидрологическая лебедка. 30 мая. Василий Сергеевич летал на поиски Мазурука, но, к сожалению, ничего не обнаружил. Идет строительство камбуза, кухни. Погода снова ухудшилась, пурга, валит снег, ветер 9 баллов, связь с Рудольфом то и дело подрывается. 31 мая. Установили связь с радиостанцией самолета Мазурука и в течение дня много раз переговаривали с ним. Он сел на льдину близко от нас и собирается соединиться с нами. Скорее бы наступил этот час, скорее бы поставить на место все наше хозяйство и начать в полном объеме научную работу. Когда я думаю, как много нам предстоит сделать, особенно Петровичу и Жене, становится даже страшновато. Большое дело доверила нам страна, и мы обязаны выполнить его образцово. Мы готовы все отдать для этого. Июнь. 2 июня. Теодорович сообщил коллективу Ленинградской радиолаборатории нарком внудела, что первая связь между полюсом и землей, островом Рудольфа, была установлена по аппарату, изготовленному этой лабораторией. Приборы работают хорошо. Там, наверное, довольны. Петр Петрович установил свою гидрохимическую лабораторию и собирается начать здесь занятия с пробами воды. 3 июня. Эрнст впервые принял и полностью записал информацию ТАСС. Узнали, что французский ученый Шарль Папен поместил в газете «Юманите» восторженную статью. Достигнутые советской экспедицией на Северный полюс результаты являются неоспоримым свидетельством в пользу того строя, который осмелился поставить перед собой такие задачи и выполняет их. Шершов и Федоров видели чистика, водоплавающие птицы, обычные на побережье Северного Ледовитого океана. Все находящиеся на льдине корреспонденты, а их великое множество, поторопились сообщить своим редакциям об этом событии. Птицы на Северном полюсе. 4 июня. Коротковолновики-радиолюбители атакуют Эрнста запросами. Каждому хочется первым установить радиосвязь с полюсом. Продолжают поступать приветствия и поздравления. Их очень много. Как жаль, что не можем ответить каждому. У нас только одна тоненькая, правда очень прочная линия радиосвязи, но, к сожалению, одна. Просто удивительно, как Теодорович и Сима проворачивают такую массу радиограмм. Сегодня они приняли напечатанный в газетах текст приветствия генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева. Блестящее достижение, блестящая победа. Только большевики смогли завоевать полюс. Безграничная любовь к родине, большевистская закалка и выдержка направляли и руководили отважными исследователями. В помощь людям дана великолепная техника, советские самолеты и моторы, изготовленные на советских заводах советскими инженерами и рабочими, еще раз показали свои превосходные качества. Среди участников экспедиции много молодежи. Это та молодежь, которую воспитала наша партия, воспитал ленинский комсомол. Она не знает преград на своем пути. Примером мужества, героизма, выносливости служит для многомиллионной массы молодежи нашей страны новая блестящая победа советских летчиков-полярников. Сразу вспомнились недавние встречи с Александром Васильевичем или попросту Сашей Косаревым, талантливым вожаком советской молодежи. Мне не раз приходилось обращаться к нему, когда требовалась помощь молодежи. И молодежь всегда выручала. А Саша Косарев встречал меня довольной улыбкой и весело говорил: «Ну вот, Дмитриевич, сам видишь, все идет по плану, а ты волновался. Комсомол никогда не подведет. Помни, комсомольцы твои шефы». И на протяжении всего времени подготовки экспедиции мы реально чувствовали великую силу комсомольского шефства и твердость слово первого комсомольца страны Саши Косарева.